Я самый преданный самурай на этой плоскости. И пусть я просто стих, мои уста продолжают нести в массы то, в чем я готов до потери сознания теряться. Мощь, несопоставимая со взрывом атомным, таится в недрах меня, ожидая команды на старт. Я номер один, я номер единственный. Они не верят, но мы их простим. Они просто не знают, что я и есть все они. Не в роли мессии, но в роли голоса на звуковом носителе. Я готов вести паству. Я верю в себе и каждого. Я верен себе и каждому. Верь в меня так же, как дитя верит матери, брат. Я падал так часто, что научился летать. Я вижу насквозь людей, у них внутри черные пятна. Я был лоялен ко всем, но с предпочтением прятаться в дубовые ящики. У подножья в Нарнии нас ожидал не тот класс личности, с коим за радость общаться. Это был первый этап формирования себя как отдельное звено в дворовом масштабе. Как частицы общей субстанции разложения морали, мы выражали собой свободу. Я верил. Вытягивай себя из болота, пока оно не позаботилось о тебе. Мы провода одного чего-то большого. Мы должны работать без потери энергии на других людей. По ком звонит колокол? У тебя. Thank you.